«Сэр, как вы узнали?» – удивленно посмотрел на него вахтенный начальник Звездного Разрушителя. «Я не знал», – признался Вивант, – «лишь предположил, что будь я фанатиком, который служит консорциуму Занна, то воспользовался бы предложением сдаться в плен, чтобы убить как можно больше противников». «Ясно, сэр», – сглотнув ком, – произнес вахтенный началшник. «Приказы? Подготовьте все записи с наших дроидов-шпионов в системе», – распорядился Вивант. «Я хочу получить полную картинку произошедшего, чтобы приобщить ее к рапорту на имя гранд-адмирала Трауна. И да, вы же на борт устойкого недавно. Не забудьте выполнить стандартную процедуру. Выпустить в системе баз дроидов проекта Морут и добавьте туда нашу новинку, проекта Дрох. Проследите, чтобы командиры всех звездолетов выполнили этот протокол». «Да, сэр, конечно, но...» Старпом замялся. «Зачем? Посмотрим, не захотят ли командиры консорциума Занна прислать кого-нибудь на место побоища, чтобы разобраться в произошедшем», — пояснил командир стойкого. «И свяжитесь-ка с командиром соединения картакских кораблей. Хотелось бы мне знать, что они тут делают на самом деле и как узнали о наших транспортных кораблях-ловушках». Выслушав последовательно устные рапорты капитанов Калиана, Налгала и Виванта относительно завершившегося сражения в секторе Картак, остановился на последнем. «Когда две голограммы пропали, я посмотрел в глаза объемной копии человека, к которому родилось двойственное чувство. С одной стороны, злость за то, что он из-за своей жажды выслужиться намеревался подставить под удар два других отряда, соизволив выполнить роль добивающего, и тем самым едва не упустил противника. Учитывая, что предполагалось для развития ситуации совершенно другое, заманить и уничтожить противника единым ударом в одной системе, никакого деления на отряды не предусматривалось, как и постепенного вхождения в систему. Единый удар, одним кулаком. Но, справедливости ради, стоит отметить, что таким было мое представление о сражении. Перед Вивантом была поставлена стратегическая задача, тактическая ее реализация, целиком и полностью на откуп командующего операцией. Выбор пал на Виванта, как на наиболее подходившего, до недавних событий, кандидата на повышение. Учитывая, что меня устраивал абсолютно любой исход сражения, полная победа либо частичная, с уходом нескольких кораблей и докладом руководству консорциума Занна, то и особых надежд на сражение я не возлагал. Сражение в секторе не ограничивалось лишь нанесением урона флоту консорциума и дачей сигнала Тайберу Занну о том, что мы наступаем ему непосредственно на хвост, и не только лишь выявлением лидерских качеств командиров кораблей и отрядов. Мне также было необходимо проверить уровень подготовки и знания материальной части экипажами, боеспособность новых кораблей, модернизированных под руководством Ника Риеса, а не Рейна Зиона. А кроме того, и это главное, провести испытания наших троек против звездолетов консорциума Занна. То, что Занн послал непосредственно корабли своей организации, а не стал использовать флот корпоративного сектора, а там ведь одних только побед более полутысячи, тоже о многом говорит, как и качество тех звездолетов, с которыми мы столкнулись. С другой стороны, махать шашкой и наказывать подчиненного за то, что он выполнил задание не так, как мне того хотелось бы, и едва не упустил противника, решившего отступить из сектора, мягко говоря, глупо. Вмешалась ли сила или же это результат исправления допущенной Вивантом ошибки, но факт остается исключительно фактом. Если бы капитан реализовал мое представление о засаде, стянул бы все силы к системе Забера, то противник ушел бы и никакого сражения не состоялось вовсе. Распределение переданных под его командование отрядов по сектору в пределах досягаемости конечного маршрута позволило ему не просто отрезать противника от путей эвакуации, но и задержать, окружить и полностью уничтожить. Да, пострадали корабли, да погибли военнослужащие, но и мы тут не в песочнице играем. Надевая на себя военный мундир, следует отдавать себе отчет, что твоя жизнь связана с войной, а не прогулками при луне. Нужно быть готовым учиться, готовиться к войне и понимать, что тебя могут ранить, покалечить и даже убить. Если нет понимания того, что после любого из сражений твоя жизнь может уже никогда не стать прежней, то лучше не стоит идти по военной стезе. В народном хозяйстве вакансий предостаточно. Собственно, именно эти слова, почти эти, указаны в докладной записке контрразведки, указанной по результатам вступительной лекции адмирала Траммеля, возглавившего профессорско-преподавательский состав Академии имени капитана Шнайдера. Произнесена она была перед курсантами нового потока и как нельзя кстати отражала суть происходящего. Думаю, излишне говорить о том, что после его речи треть курсантов подали рапорты об отчислении. Что ж, можно назвать это естественной выбраковкой. Лучше они уйдут сейчас, а не вольются в воинские коллективы, отвечая за жизни других, чем посмеются над истиной, донесенной в простой и доступной восприятию каждого форме устами опытного адмирала. Работать, как и служить, необходимо по призванию и зову сердца, а не маскироваться под того, кто так или иначе пробивается в военные кадры ради большей зарплаты, привилегий, но чуть запахло реальным сражением, прячется за стол и просит перевод в тыл. Чем дальше от фронта, тем лучше. Такие разумные вызывают разве что омерзение. Их немного, на самом-то деле, но они громче всех орут, что создает ошибочное предположение, что это звучат голоса не отдельных тщедушных личностей, а большинства членов общества. Но это опять же, лирическое отступление от ситуации. Важнее другое. Капитан Вивант не испугался ответственности за провал, поняв, что его малодушие – это неудача для всей операции. Он предпринял меры к тому, чтобы исправить ситуацию, и решил проблему, да еще как, и при этом, что меня больше всего впечатлило, в своем рапорте честно и открыто признался, что намеревался подставить Калиана и Налгала под удар, чтобы самому снять сливки. Лица первых двух командиров отрядов в этот момент надо было видеть, конечно, но подобного откровения в присутствии товарищей, да еще и с признанием, что таким образом он намеревался заслужить прощение за свой провал с подготовкой кораблей, вряд ли кто-то ожидал. Я, меньше всех, чего уж тут говорить, за все те месяцы, что я здесь нахожусь, а это уже без малого год, мне встречались разные типы военных командиров. Отважные, храбрые, умные, мстительные, наступающие себе на горло, делающие выбор между личным и присягой, отстаивающие свою правоту, хитрящие, чтобы избежать наказания, но чтобы вот так просто взять и как на духу выложить признание. Да, на такое способен лишь зрелый мужчина, отдающий себе отчет в совершенных ошибках и принимающий меры для их исправления. То, что ему удалось выполнить поставленную задачу, это лишь подтверждает. «Вы проделали большую работу, капитан Вивант», — произнес я, разгоняя затянувшееся молчание. «Благодарю вас, сэр», — произнес он, — «но я совершил непоправимое, пытавшись подставить под удар своих соратников, чтобы выслужиться. Это привело к практически провалу всей операции». Голос у него спокойный, но безэмоциональный. Человек морально истощен, но доводит работу до конца. «Есть большая разница между ошибкой и провалом», — произнес я. Вивант нахмурился. «Провал собственноручно исправить невозможно, это конечное состояние дела», — пояснил я. «Ошибка не является провалом, если ее возможно исправить. Вы ее исправили, что не обеляет ваших низменных интересов, поставленных в приоритет по отношению к поставленной перед вами задачей». «Да, сэр, не обеляет», — поник Вивант. «Однако, вы исправили свою ошибку, признали ее», — продолжил я, — «и сделали это не наедине, а перед лицом товарищей, которых хотели использовать. Подобное поведение правильно. Вы не стали хитрить, чтобы замять ситуацию, признавшись мне наедине. Вы донесли до своих товарищей исчерпывающую информацию, не опасаясь последствий». Вивант молчал. «Ваши межличностные отношения с командирами Стальной Авроры и Тиранника меня не касаются», — продолжал я. «Что делать дальше с вашим малодушием в отношении них и их подчиненных, решать только вам. Могу лишь сказать, что не бывает непоправимых ситуаций. Вы это продемонстрировали на собственном опыте». Вивант молча кивнул. «Теперь к деталям», — произнес я. «Ваш доклад о сражении, включая материалы, будут внимательно изучены. Ваша краткая оценка ситуации». Вивант недоверчиво посмотрел на меня. Он словно ждал, что его уничтожат здесь и сейчас, но вместо дезинтегратора палач передал ему микрофон. «Приложение 7», — произнес он. «Я приобщил сравнительные графики к моему рапорту». «Краткое», — напомнил я. «Да, сэр», — он нервно дернул глазом. «Если обобщенно, то мы столкнулись ровно с теми же кораблями, с которыми боролись Империя и Республика, когда консорциум Занна не считался уничтоженным. Что странно, учитывая, что мы уже столкнулись с модернизированными видами Килдабе и Крестоносца, но почему-то улучшения не коснулись мести агрессор. Причина объективная, мне не ясна. Исходя из анализа собранных обломков, мы можем сделать вывод, что построены эти корабли около года, двух назад, а захваченные нами новейшие Килдабе и Крестоносец, раньше, подумал я, то есть задел на модернизацию одних кораблей есть, а вторых, нет, продолжал Вивант, странная избирательность, тем более, что эффективность этих кораблей, тоже спорная, ионно-плазменная спарка агрессора и ранее не была надежная и легко выводится из строя, после чего корабль фактически превращается в мишень, абсолютная истина, фрегат типа «Месть», тоже не актуален, произнес Вивант, его масс-драйверные орудия являлись угрозой только для пилотов без большого военного опыта, да и то, лишь в первые полчаса сражения, когда и были понесены наибольшие потери, для уничтожения одной цели требуется большое количество снарядов, не говоря уже о том, что подобные типы орудий требуют куда как больше энергии, чем батарея скорострелок. Звездолеты могли бы представлять опасность, если бы была модернизация, но ее не проводит. Конечно, не проводит. Продолжайте. Использование маскировочных полей против одиночного противника или малого отряда – вещь разумная, говорил Вивант, но соразмерный или превосходящий отряд запросто может нарушить работу маскировочного поля с помощью ионных пушек или турболазеров. Необходимо лишь повредить эмиттеры излучателей поля, и цель появляется на сканерах. При таких затратах энергии, да еще и небольшой продолжительности работы маскировочного поля, разумнее было бы перестроить корабли для оборудования дефлекторами. Да и на скорости это отразилось бы положительно. Дельное замечание. Есть еще что добавить из категории первоочередное? Капитан, поинтересовался я. Моя полная точка зрения указана в рапорте, сэр, заявил он. Какие потери понесли силы сектора Картакт в сражении? Поинтересовался я. Три корвета ЦР-90 и один эскортный фрегат Небюлон уничтожены, остальные, тяжело повреждены, поведал командир Стойкова. Картактцы не сообщили вам о причинах их появления в системе, задал я новый вопрос. Они получили наводку на то, что в системе Заббера находятся корабли, предположительно, контрабандистские или пиратские, охотно ответил Вивант. Сопоставление данных по времени получения сообщения и прибытием трофейных грузовиков в систему указывает на то, что сообщение поступило к картактцам через 5 минут после прибытия кораблей туда. Но в системе были разбросаны дроиды-разведчики и баз-дроиды. Ни одного средства наблюдения и передатчиков там не было. Установить, как именно информация стала доступна картактцам, не представляется на данный момент возможным. Ваша позиция понятна, капитан, произнес я. Если желаете, я могу приступить к расследованию и установить источник утечки, с готовностью произнес он. В этом нет нужды, произнес я. Эти сведения им передали через завербованных местных жителей агенты нашей разведки. Лицо Виванта изменилось с пассивного на взволнованно удивленное. Могу ли я спросить зачем, сэр, спросил он. Картактцы воочию увидели, что консорциум Занна, который в прошлом немало злодеяний совершил на их территории, жив, пояснил я, они понесли потери, приняв решение участвовать в битве, теперь их сектор ослаблен, и они нуждаются в защите, мы можем ее им предложить, в обмен, на присоединение к Доминиону на общих основаниях, Вивант понимающе закивал, убедите их, капитан, продолжал я, что вступление в Доминион и размещение нашей военной базы на их территории будут лучшими из правильных решений, которые бы они когда-либо принимали. Я, сэр, удивился мужчина. Именно вы, капитан, подтвердил я. Вы уже доказали, что умеете признавать и исправлять свои ошибки. Теперь подтвердите то, что можете добиться результата, не прибегая к излишней силе. Сделайте это, и ваши прошлые промахи и провалы будут забыты. Вивант молчал ровно одну секунду. Да, сэр, твердо произнес он. Я сделаю это. Не сомневаюсь в этом, капитан, произнес я, отключая голопроектор и приступая к чтению докладов. Глава 47. Появление настоящей внеочередной Прады единолично профинансировано такими замечательными комрадами, как Валера 1980, Аллигатор Хисаинт, Глуциус, Александр, Леха, Павел Кашера, Танкритри, Мыник, за что им отдельное спасибо, низкий поклон, крепко жму руку. Целоваться в обе щеки не будем. Должны же еще оставаться грани разумного. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 14 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, 2 месяц и 14 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 34 сутки с момента попадания. Рейнар стоял, облокотившись спиной на край дверного проема. Его глаза были закрыты, Лицо спокойно, но эта безмятежность была лишь кажущейся. Внутри бывшего инквизитора бушевало пламя, ярость и ненависть, которые текли по его венам и выжигали немногочисленные остатки датамирской магии, воздействию которой он подвергся, когда сражался со своим противником. Он почувствовал приближение ледяного спокойствия и контролируемой непосредственности, находящихся в близости к тюремному блоку, а также еще два разума, холодные, сосредоточенные, человеческий и принадлежащий явно инородцу, эмоции которого сложно понять, а затем стало и вовсе невозможно, ведь там просто холод. Распахнув глаза, он посмотрел прямо перед собой, фокусируя зрение. «Что, джедайнок?» — донесся язвительный голос из-за энергетического барьера. «Датамирская магия слишком сильна для тебя. Не в твоем исполнении, ведьма», — отрезал Обскура, продемонстрировав уменьшившийся шрам на предплечье. Нанесен он был не световыми мечами, которыми орудовала эта недотепа, а костяным кинжалом, пропитанным магией ночных сестер. Дверь в тюремный блок с шипением скрылась в пазу переборки, пропуская внутрь двух разумных. В одном шаге от них двигались мужчина в имперской форме и серокожий нагри, зыркающий по сторонам своими черными глазами. По накатившей на него прохладе, Обскура все понял, увидев небольшую клетку с Ельсаламири, установленную за краем двери снаружи блока. Очевидно, что гранд-адмирал не желал, чтобы кто-то мог воспользоваться силой в его окружении. Злючка, бросив взгляд на датамирку, доставившую ей немало проблем и попортившую физиономию, лишь надменно фыркнула, встав рядом с Рейнаром и позволив тому, кого она сопровождала, пройти к камере. Гранд-адмирал Траун молчал, но по едва заметным движениям его головы было видно, что он изучает задержанную так же, как и предметы искусства, вкратчиво и тщательно. Его адъютант и телохранитель почтительно держались позади, не мешая Трауну разглядывать диковинку, обнаруженную на Картаа. Последняя отвечала ему тем же, нагловато вперев свой взгляд в верховного главнокомандующего Доминиона. Интересный экземпляр. Спустя пару минут взаимного сверления друг друга взглядами, гранд-адмирал посмотрел на Рейнара. Падший джедай на службе консорциума Занна. Пленница надменно прыснула, одарив присутствующих кривой улыбкой. Впрочем, всем было плевать на ее потуги. Больше всех, Трауну. «Нет, сэр», — ответил Обскура. «Сперва я также подумал, даже думал, что опознал ее как Морис Брут, падавана ордена джедаев, бывшую ученицу магистра Шаакти». На лице пленницы промелькнула заинтересованность. Впрочем, всего на мгновение, когда вы сообщили, что схватили забрачку, я подумал о том же, поведал гранд-адмирал. «Это не Морис Брут», — ответил Рейнар. «Я ошибся в своей оценке, но черты расы забраков в ней присутствуют», — заметил гранд-адмирал, бросив взгляд на пленницу, хоть она и прикрывает их волосами. Впрочем, нельзя не отметить и значительное влияние на ее внешность человеческих черт. Заключенная, самодовольно хмыкнув, поправила стянутые назад волосы, сделав так, чтобы крохотные рожки, увенчивающие ее голову, не особо бросались в глаза. «Она датамирка», — пояснил Рейнар. Судя по тому, что пленница замерла, одарив его взглядом, полным ненависти и подозрения, его предположение полностью себя оправдало. Гранд-адмирал посмотрел на него с интересом. «Поясните», — потребовал он. Датамир длительное время являлся изолированным миром, с готовностью приступил бывший инквизитор к озвучиванию своих догадок. На планете преобладало человеческое население, разбитое на кланы. В том числе существовал клан ночных сестер, которые находились в союзе с кланом мужчин-забраков, ночными братьями. От союза кланов рождались дети-полукровки, гибриды, сильные, обученные использованию темной стороны силы, но с датамирским уклоном. Они называют это магией, но по факту все их пассы, заклинания и прочая ерундистика являются не более чем своеобразным способом понимания и использования силы. Я понял свою ошибку лишь после доклада о ее пленении, когда почувствовал, что ранение, которое она мне нанесла, он продемонстрировал затягивающуюся рану на предплечье, ведет себя не так, как должно. Медитация позволила понять, что здесь замешана темная сторона силы. Но так как на лорда Ситов эта недоучка не тянет даже при самом оптимистичном взгляде, сопоставив остальные улики, пришел к этому выводу. Дополнительно не стал об этом докладывать, раз мы все равно доставляем ее к вам. «Что ж, теперь понятно», — кивнул Траун, посмотрев на пленницу. «И кто же вы, леди? Могущество и ваш страх в одном флаконе», — с гонором произнесла она, одарив гранд-адмирала взглядом тщетного превосходства. «В самом деле», — уточнил Траун, бросив взгляд на своего адъютанта, — «уверен, что вы заблуждаетесь, юная леди». Майор Тиерс, стоящий рядом с панелью управления, нажал на несколько кнопок. Разряды электричества, выстрелившие из всех восьми углов камеры, поразили женщину-гибрида, заставив ее истошно закричать. Удар током продлился всего 5 секунд, но Рейнар почувствовал, как злючка стала чувствовать себя крайне неуютно. Остальные же разумные даже не вздрогнули. Разве только полукровка, оставленная в покое физической силой, несколько секунд восстанавливала дыхание. После этого она из-под лобья посмотрела на Трауна, сжимая руки в затейливом пассе. «А сейчас ты умрешь», — пообещала она, толкнув руки перед собой. Но ничего не произошло. «Какие-то проблемы», — учтиво поинтересовался у недоумевающей пленницы гранд-адмирал. «Что происходит?» Та повторила свой жест, но вновь, безрезультатно. Третья попытка тоже ни к чему не привела. «Что вы со мной сделали, мерзкие черви?» — крикнула она, бессильно ударив по энергетическому щиту, отделяющему ее от тюремного коридора. «Заметьте, стражник Обскура, наша гостья не понимает, каким образом мы лишили ее доступа к силе», — прокомментировал Траун. «И это ее злит и делает уязвимой», — поддержал Рейнар. «Очевидно, она никогда не сталкивалась ранее с этим эффектом, из чего можно сделать вывод о том, что завербовали ее не так уж и давно», — продолжил Траун, с любопытством рассматривая обескураженную женщину. «Не стесняйтесь, леди, попробуйте еще раз». Полукровка оскалилась, бросившись на Трауна, но в очередной раз оказалась остановлена энергетической защитой. «Я вырву твои кишки и удушу всех ими», — прокричала она, а затем... «А-а-а-а!» Искусственные молнии вновь наполнили камеру, заставляя пленницу истошно вопить и судорожно дергаться из-за мышечных спазмов. «Вы хорошо потрудились, стражник Обскура», — продолжал Траун, даже не повернувшись к ним. «И вы тоже, злючка». Напарница, смущенная похвалой, что-то пробормотала в ответ. «Разведка уже изучила клонирующие цилиндры», — произнес гранд-адмирал, смотря Рейнару прямо в глаза своим пылающим взором. «Они, конечно, не последнего поколения, но вполне себе пригодны к дальнейшей эксплуатации. Благодаря тому, что лорд Бинали, как марионетка наших противников, больше не может нам помешать, то эти цилиндры никто не обнаружит. Они уже доставлены на главную базу по клонированию, подключены к основной сети и вскоре будут загружены для клонирования. Благодаря вам у нас есть возможность производить больше клонов. Доминион перед вами в долгу». Рейнар краем глаза заметил, что пленница, пересилив себя, запустила руки в шевелюру, зачем-то начав копаться в одном из рогов. Как оказалось, заметил это не только он один. Бывший инквизитор одним ловким движением правой руки закрыл открывшийся было для вопроса рот своей напарницы. Та, бросив на него злой взгляд, не сильно укусила за внутреннюю поверхность ладони. Рейнар, не меняя своего положения, отвесил ей легкий подзатыльник левой рукой. Злючка привычно надулась. «Предполагаю, что она была завербована после того, как над Датамиром были уничтожены остатки сил военачальника Зинджа», — продолжал гранд-адмирал, смотря на трясущуюся пленницу. «Новая республика бездумно разрешила жителям планеты покидать ее, если у них на то было желание. Большая часть ведьм остались на планете, но не ночные сестры. Они в значительной мере покинули планету, вероятно, до того, как ее взял под свой контроль Ха-1 и Дарт Мол. Идиоты», — прошипела пленница. «Я служила Ха-1. Поза Трауна даже не изменилась. Ты убил его». Пленница поднялась на трясущиеся ноги и с ненавистью смотрела на гранд-адмирала. «Будь я рядом, то прикончила бы тебя и всех твоих шавок, которые...» Очередной разряд тока сбил ее с ног, и тюремный блок вновь наполнился криками страданий. «Недобиток фракции Ха-1», — уточнил Рейнар, поняв, что там, где не прикончили одного, есть и другие. Впрочем, кое-что не сходилось. Месть за убийство учителя – это не традиция, распространенная среди адептов темной стороны, в частности, ситов. «Да», – согласился Траун, обернувшись и посмотрев на Рейнара, – «но не все так просто. Из вашего доклада я понял, что покойный лорд Бинали считал, что сотрудничает с Черным Солнцем». «Это так», – согласился теневой стражник. «Я получил образец его крови и передал вашему адъютанту. Учитывая программу на смарке, решил, что подобное будет не лишним». «У нас уже имеются результаты», — подтвердил гранд-адмирал. «Наши медики считают, что он клон, теломеры короче, чем должны быть в его возрасте. Иными словами, это боец консорциума Занна, предположил Рейнар, смотря на полукровку, терзаемую электричеством. Ведь именно они ведут игру под личиной Черного Солнца. Не могу не согласиться с последним, утвердительно кивнул Траун, но не с первым утверждением. Можно даже допустить, что эта женщина была заслана к Ха-1, но это маловероятно. Наши джинсары могут чувствовать скрытые намерения. Насколько мне известно, это довольно распространенное явление среди тех, кто способен направлять силу. Рейнар, подумав, согласился. Учитывая опыт Ха-1, он не мог не учуять подобного, продолжал Траун. Наиболее вероятным мне кажется, что она, и такие как она, служили Ха-1 по собственной воле, в числе завербованных датамирских ведьм. И на Картаа она была направлена для того, чтобы разобраться в проблемах с клонированием, которые имелись у этой фракции. Обскура, подумав, кивнул. Да, это звучит более логично. А далее она узнала о смерти своего покровителя, Траун размышлял вслух. Думаю, что именно после нашей операции на Мустафаре, она получила для себя нового хозяина, который отыскал ее через силу и датамирскую природу. Следовательно, можно сделать вывод, что у Тайбера Занна есть свои одаренные, выпалила злючка. Траун посмотрела на Твиличку так, словно главный инженер услышал от сантехника гениальную идею. Злючка поспешила отвести глаза в сторону. «Не думаю, что все так просто», — изрек гранд-адмирал, погладив пальцами свой подбородок. «Майор Тиерс, вы не могли вы прекратить на время подачу электричества?» «Да, сэр», — отчеканил адъютант, и рукотворные молнии прекратили терзать тело полукровки. Она, источающая пар от испаренной жидкости в теле, едва двигалась на полу, вздрагивая и пуская слюни. «После смерти Ха-1 вас завербовала ваша соотечественница, не так ли?» В голосе гранд-адмирала послышалось едва ли не сочувствие. «Я ничего не скажу», после нескольких попыток выдавила та из себя, попробовав подняться на руки, но обессиленно ударилась головой об пол. «В таком случае майор Тиерс продолжит проверять вашу сопротивляемость электрическому току», выдал небольшую порцию инсайдерской информации гранд-адмирал. «Думаю, стоит все же заговорить. Вы в нашем плену, доступа к силе у вас не будет. А пытать вас мы можем долго, электричество дармовое, а у моего адъютанта весь вечер свободен. Ублюдки», прошептала женщина. «Насколько мне известно, каждый из присутствующих в этой камере, законнорожденный ребенок своих родителей», опроверг гранд-адмирал. «Не нужно вынуждать нас переходить к более жестоким методам допроса. Достаточно просто отвечать на заданные вопросы. Надеяться на спасение – глупо. Вас использовали для того, чтобы выманить моих агентов, рано или поздно. Но спасать вас все равно никто не прилетит, потому что не найдет. Ошибаетесь», на дрожащих руках, но женщина смогла оторвать себя от металлического пола. Она сподобилась сесть и теперь смотрела ожесточенным взглядом на лидера своих пленителей. «Я найду способ сбежать отсюда», — пообещала она. «Маловероятно», — ответил Траун. «Эта камера спроектировала исключительно для того, чтобы удержать в ней одаренного. А вы, не самый сильный представитель последних. Все ваше могущество отрезано от вас, и так останется впредь. За трое суток, прошедших с вашего пленения, никто так и не прилетел на Картаа, чтобы отыскать вас, из чего я делаю вывод, что именно так все и было спланировано с самого начала. Без всей этой мишуры, вы должны были сдаться в плен агентам Доминиона, и должны были увидеться с руководством этих самых агентов. Поэтому, предлагаю оставить в стороне всю эту напускную напыщенность и громкие слова, и начать нашу беседу с того, что вы представитесь. Мое имя, так понимаю, вам известно». Пленница скорчила гримасу, но, посмотрев на Тиерса, демонстративно размявшего пальцы, она вздрогнула, очевидно представив, что ждет ее при отказе сотрудничать дальше. «Хорошо», — прохрипела она, с ненавистью посмотрев на гранд-адмирала. «Мы поговорим, вы и я, наедине. Окажите мне честь», — попросил ее гранд-адмирал. «Оставьте мысли, что вам удастся свести со мной счеты, если мы останемся одни». Женщина посмотрела на гранд-адмирала взглядом, полным неудержимой ненависти. Но затем, сместив свой взор в сторону, она по очереди посмотрела на майора Тиерса, на Рейнара и Злючку, на последнюю, с особой неприязнью, после чего утвердительно кивнула. Ее неприятие Твиличке можно было понять, пока Рейнар играючи парировал выпады полкуровки, Злючка всадила заряд в ту из Станнера и отправила ее в небытие, а потом были снотворные, кандалы и доставка прямиком до флагмана гранд-адмирала. «Как скажете, гранд-адмирал», — произнесла она с плохо скрываемой неприязнью. «Но однажды я вас все равно убью». Траун пожал плечами. «Мою смерть желали бы видеть многие», — признался он. «Но до сих пор им довелось лишь побывать в моих ловушках. После того, как нас оставили мои телохранители, расположившись за дверью, Аринар и его напарница отправились в ангар, чтобы покинуть Химеру и направиться к новой цели, я расположил простой металлический стул в метре от энергетического барьера. Опустившись на него, закинул ногу на ногу, сложив на них руки так, чтобы пленница не видела содержимого моих рук. Сама же полукровка, кое-как усевшись напротив прямо на полу в позу лотоса, известной чувствительным к силе адептам этой галактики как поза для медитаций, поморщилась, потрогав свои рожки на голове, после чего, явно удовлетворенная результатом, изрекла: «Мое имя – Магаждраши», – представилась она. «Ваш ручной джедай правильно сказал, я с Датамира, но не ночная сестра, Магаждраши. И из какого клана вы родом?» – поинтересовался я. «Клан Поющей Горы», – пояснила женщина-полукровка, время от времени вздрагивая, когда остаточные явления ударов электрическим током терзали ее мышечный каркас. Я кивнул, понимая, о чем идет речь. «Это тот самый клан, из которого вышли ночные сестры», — неспешно произнес я. «Дочь лидера клана была изгнана вместе с рядом других ведьм и основала новый клан. А вы неплохо осведомлены», — ухмыльнулась она. «Датамир, часть Доминиона», — сказал я. «И история этого мира весьма интересна, особенно, если учесть тот факт, что вы берете свое начало от преступников и джедаев. Говорите так, будто это что-то плохое», хмыкнула женщина, отворачиваясь так, словно засмущалась. Но от меня не укрылось то, что ее глаза стрельнули по передним углам тюремной камеры. «Не осуждаю, но и не одобряю», — произнес я. «В конце концов, цель этой встречи не копаться в истории вашего народа. Я хочу знать, ради чего вас послали для встречи со мной, не конкретно с вами», — произнесла она, — «с руководством Доминиона. Считалось, что это вице-адмирал Пеллион, а вы, оказывается, живы. Что довольно необычно, надо признать». «Вероятно», — согласился я. «Итак, давайте перейдем к деталям». «Да, конечно. Мое руководство пристально наблюдало за вашими действиями еще до того, как я к ним присоединилась. И не так давно они решили, что Доминион может нам помочь. Вы были завербованы после смерти Ха-1», — уточнил я. «Вы верно догадались», — покривилась женщина. «У него не получалось клонировать вуки и одаренных. Он подумал, что есть какие-то секреты, которые скрыты от него, и отправил меня на Картаэ разузнать о природе клонирующих цилиндров. Их собрали из остатков продукции творения Спарти. И на планете, собирая информацию, вы натолкнулись на то, что семья Бинали находится под контролем Черного Солнца», — продолжил я. «Все так», — нехотя произнесла она. «Пока думала, как бы лучше получить информацию, то почувствовала смерть Ха-1, а потом ко мне пришли мои новые работодатели и предложили работать на них в обмен на знания о силе», — произнес я. «Если вы знаете все, то зачем спрашиваете у меня?» — фыркнула женщина. «Лишь демонстрирую, что понимаю вашу логику», — безапелляционным тоном я выдал нейтральную фразу. «Мне помогли, и я внедрилась в окружение Бинали как агент Черного Солнца», — продолжала женщина. «И честное слово, я не понимаю, как это может помочь в наших переговорах». «Несомненно, помогает», — ответил я. «Продолжайте». «Да, собственно, и все», — развела та руками. «Я присматривала за планетой, ожидая ваших агентов. Когда они прибыли, то я почувствовала искажение силы и проследила за ними. Потому, как они оба себя вели, поняла, что это уж очень странные имперцы. Их интересовало творение Спарти, но собирали они эту информацию довольно медленно и осторожно, не привлекая к себе внимания. Я бы их не заметила, если б ваш джедай умел маскироваться в силе. Так, как это делали вы, поняв, что на планету прилетел адепт силы», — произнес я. «Да», — ответила она, — «мне нужно было время, чтобы понять, что он тот, кто мне нужен. Пришлось попотеть, чтобы установить настоящего хозяина его корабля». Поняв, что это пропавший недалеко от границ Доминиона пират, служивший Черному Солнцу, я поняла, что имею дело с вашими агентами. Собственно, то, ради чего меня и оставили на планете. «Тогда вы устроили встречу между лордом Бинали и моими агентами», — продолжал я. «Да, устроила», — раздраженно произнесла женщина. «Заодно избавилась от этой марионетки Черного Солнца. И подарили нам 800 клонирующих цилиндров Спарти», — добавил я, не упустив тот факт, что женщина криво усмехнулась. «Считайте это подарком», — предшествующим плодотворному сотрудничеству с моими нанимателями», — произнесла она. «Обязательно», — согласно кивнул я. «Ваш наниматель хочет, чтобы Доминион оказал им помощь в уничтожении Черного Солнца, которым притворяется консорциум Занна. А мне говорили, что руководству Доминиона придется все разжевывать на пальцах», — усмехнулась гибрид человека из Абрака. «Приятно иметь дело с тем, кто соображает побольше этих тупоголовых имперцев. Уверена, что вам будет приятно свести старые счеты с Тайбером Занном». Я промолчал, давая ей возможность выговориться. «Вы же знаете, что корпоративный сектор находится под его контролем», — уточнила она. «Да», — спокойно и равнодушно произнес я. «Они готовятся к полномасштабной войне», — продолжала полукровка, нахмурившись. «И способствовали развалу империи, подмене многих мафов и военачальников клонами. Это нам тоже известно». Новый ответ мою собеседницу несколько покоробил и даже озадачил. «Именно они взбудоражили аристократов в секторе Деастан», — она выжидающе посмотрела на меня, — «потому что практически все из них заменены клонами по заказу Занна. До меня доходила такая информация», — кивнул я. «Интересно знать, откуда она у вашего нанимателя». «У нас есть агенты в консорциуме Занна», — произнесла Забрачка, торжествующе улыбаясь. «Это похвально», — согласился я. «Итак, какими ваши наниматели видят условия сотрудничества?» «У нас хорошие вооруженные силы, и мы запросто можем оказать вам помощь в полномасштабной атаке». «Что ж, понятно. Предлагаю перейти к деталям», — предложил я. «Разумеется», — улыбнулась Магаждраши. «У нас крупные вооруженные силы, которые вскоре будут готовы». «Не к этим деталям», — прервал я женщину. «Если сперва я принимал ее за молодую девушку, то сейчас уже понял свою оплошность. Ей никак не меньше 40 стандартных лет. Просто, что называется, хорошо сохранилась». «А что вас интересует?» — недоуменно поинтересовалась она. «Мы же обсуждаем военное сотрудничество. Ваше прошлое», — произнес я. «Как вы стали подручной Ха-1? Какое это имеет значение?» — удивилась она. «Предпочитаю знать о тех, с кем веду диалог, чуть больше, чем ничего», — произнес я. «Например, то, почему вы, имея возможность после снятия блокады Зинджа Новой Республикой, оставались на планете до тех пор, пока Ха-1 и Дарт Мол не начали свою вербовочную кампанию». «Вообще-то это личное», — фыркнула женщина. «Именно потому оно мне и интересно», — признался я. «Без доверия не будет и соглашения. Думаю, у вас не так часто была связь с вашими кураторами и нанимателями, поэтому вы не знаете, что на самом деле происходит. Занн сдает позиции, набирая силы и натравливая Доминион на вас. Тогда тем более необходимо сделать так, чтобы мы воевали на одной стороне», — вскипела Забрачка. «Именно на это и настроен мой диалог с вами», — пояснил я. «Узнаем друг друга лучше, начнем доверять. Ведь ваш наниматель, имея возможность сделать все прямо, почему-то решил провернуть именно такую нехитрую комбинацию, вовлекая вас в смертельную опасность». «Ничего опасного не было», — фыркнула Датамирийка. «Доминион вербует адептов силы, так что меня уверили, что непременно возьмут в плен и доставят к главному, посчитав агентом консорциума Занна. Маленькая деталь, которая прослеживалась, но я все же не был уверен в этом на все 100%. «Довольно логично», — произнес я, — «и весьма красочно вписывается во все происходящее». «Ну да, наверное», — задумчиво произнесла Магаждраши, теперь уже не прикрыто трогая свои рожки. «Так что насчет соглашения, для начала меня интересует, почему вы решились стать учеником у Сита, а не у джедая, когда Люк Скайуокер пару лет назад посещал Датамир», — поинтересовался я. «Потому что джедаи — слабаки и лжецы», — неожиданно разозлилась Датамирка. «Я уже просилась в ученицы к одному из них. И что же произошло?» — поинтересовался я, подмечая факт появления на Датамире джедая, который не является Люком Скайуокером. «Ничего не вышло», — скривилась она. «Он принял помощь, мою и моих сестер по клану, а потом убрался с планеты. Вернулся, и я была готова стать его ученицей, но он снова сделал все, чтобы этого не произошло. Тогда я поняла, что все они просто лжецы, и стали частью клана ночных сестер», — уточнил я. «Да», — оскалилась женщина. «Ха-1 сказал, что он будет воевать против джедаев, и я с радостью пошла под его начало, как и многие мои сестры. Потому что с того момента, как Новая Республика побывала на нашей планете, они ровным счетом ничего не сделали из того, что обещали. Они открыли дипломатическую миссию», — напомнил я, — «которая оказалась столь жалкой, что ее захватила пара солдат Ха-1», — хмыкнула женщина. У новой республики нет силы, да и у старой тоже. Каждый джедай, который спускался на Датамир, неизбежно проигрывал нам. Ха-1 видел это и потому призвал ночных сестер присоединиться к нему. А когда его не стало, то те, кого мы не смогли найти, нашли себе нового работодателя, задумчиво произнес я, озвучивая свои мысли. «Ночные сестры уважают силу», — заявила Магаждраши. «У них она была, много силы, и скоро станет еще больше, не сомневаюсь. Если они так сильны, то почему не расправиться с консорциумом Занна в одиночку?» — спросил я. «Этого мне неизвестно», — заявила женщина. «Посланнику лишнюю информацию знать не нужно», — кивнул я. «Не думайте, что вас просто используют в своих целях. Нет ничего зазорного в том, чтобы стать частью воплощения большого плана», — с гордостью произнесла женщина. «Вам бы тоже следовало к нам присоединиться и вместе сокрушить Занна. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь». На лице женщины появилось удивление. «Как это?» — растерянно промолвила она. «Очень просто. Ни Занн, ни ваши наниматели не вызывают у меня ни малейшего желания с ними сотрудничать», — пояснил я. «Обе стороны продажные и пытаются чужими руками решить свои проблемы. Благодарю за щедрое предложение, но удар в спину — последнее, что мне нужно». «Тогда ты сдохнешь», — ощерилась женщина, подрываясь с пола и нанося удар головой об стену. Раздался хруст ломаемых костяных рожек. «И ничего, Магаждраши выглядела растерянной. Не понимаю, значит, она не в курсе. Наверное, вы об этом?» Я повернул свои ладони внутренними сторонами вперед, продемонстрировав их содержимое. «Приношу извинения за самоуправство, но мы категорически негативно относимся к тому, что кто-то пытается пронести на борт наших кораблей передатчики и ампулы с ядами». «Ядами?» Полукровка растерянно посмотрела на меня. «О, выходит, вы не в курсе», — деликатно улыбнулся я. «Видите ли, вашему руководству не были нужны переговоры». «Нужны, мне об этом было сказано прямо», — настаивала женщина. «Перебивать невежливо», — произнес я. «Да пошел ты», — фыркнула она, отбрасывая в сторону последние правила приличия. «В отличие от вас, у меня возможность покинуть эту камеру сохраняется постоянно», — заявил я, покрутив в руках небольшое устройство. «Весьма продвинутая технология двухканального направленного передатчика. Мои инженеры столкнулись с такой миниатюризацией впервые, но дизайн вполне каменоанский. Вам там проводили операцию, или это были выездные мероприятия? Я тебе ничего не скажу», — рыкнула женщина. «Конечно, не скажете», — согласился я. «Позвольте, я вас просвещу. Оставьте свои лживые россказни при себе», — заявила она, разглядывая обломки своих фальшивых рогов на полу. «Учту ваши пожелания», — пообещал я. «Видите ли, вы в самом деле часть большого плана, но не того, о котором вам сообщили. Вам, обделенным силой, не понять, что значит великий замысел», — произнесла женщина с торжеством в голосе. «Как и вашему руководству», — парировал я. «Все, что они делают, это жалкая пародия на мероприятия, которые проводит Занн, не более того. Впрочем, ситуация с клонирующими цилиндрами – довольно занятная ловушка. Она сработает», – неожиданно улыбнулась женщина. «Передатчик имеет страховку. Если фальшивая кость не будет блокировать пружинки сомкнутого контакта, то пакеты с данными уйдут на ближайший ретранслятор», – закончил я. «Да, мои техники прояснили ситуацию, но вам это не поможет. Мы находимся в зоне, где любые сигналы блокируются. Это невозможно», — заявила женщина. «Мне обещали». «Вам солгали», — поправил я. «Вас отправили сюда отнюдь не для переговоров. Вас в самом деле подготовили для встречи агентов Доминиона. И те фальшивые 800 клонирующих цилиндров, которые якобы обнаружил Бинали, это прекрасная затравка для диверсии. Признаюсь, копии сработаны отлично. Это доказывает, что ваш наниматель видел клонирующие цилиндры с парти вблизи. Очевидно, это было на смарке до уничтожения организации. И когда ваши шпионы сообщили командованию, что мы захватили эту базу, родился этот план». «Складно говорите», — плотоядно улыбнулась женщина. «Изучайте искусство и поймете своего врага», — произнес я. «Ваша ловушка не сработала и не сработает. Вы не сможете подавлять сигналы вечно», — заявила она, — «а передатчик не разрядить». «Вы ошибаетесь по обоим пунктам», — возразил я. «Блокирующее поле является побочным эффектом типа маскировки, который мы на этом объекте поддерживаем уже несколько месяцев. А насчет невозможности разрядки, да, обычные техники это сделать не могут, но лишь в том случае, если не иметь под рукой каменоранских специалистов. У меня они есть. Магаш-Драша выглядела переполненной яростью. Вам сказали, что вы проникнете в Доминион для того, чтобы отомстить за уничтожение Ха-1, продолжал я. И для этого вам дали копии 800 клонирующих цилиндров. Вот только начинено это оборудование взрывчаткой, которая должна была сработать после того, как вы активируете передатчик, разбив свои фальшивые рога. Мое руководство просчитало, что вы так или иначе лишите меня силы, произнесла полукровка. Да, план неплох, согласился я. Без мощного источника питания эти цилиндры бесполезны. Оставлять на карта их не было никакого смысла. А с учетом того, что у нас уже были цилиндры со Смарка, то весьма логично было бы их подключить друг с другом. И тогда взрыв уничтожил бы все установки, оставив нас без клонирующих мощностей. Судя по молчанию Магаш-Драши, эту часть плана она знала. А вот эта капсула, я продемонстрировал ей небольшую запаянную емкость, которая была спрятана до сих пор в одном из ее рогов, должна была при нарушении упаковки распространить удушающий газ. Подозреваю, тоже каминаранской разработки. И вероятнее всего, он должен был уничтожить всех, кто находится рядом с вами в момент деформации капсулы. Потому вы и настояли на том, чтобы вести со мной беседу наедине. Думаю, ваш наниматель прекрасно знал о том, что я использую Исаламири, не удивлюсь, если ранее меня пытались найти через силу. И вам сказали, что этот яд убьет меня, всех окружающих и Исаламири, что позволит вам воспользоваться силой и сбежать. Женщина молчала, но ее поджатые губы являлись наиболее красноречивым ответом. И это вы тоже знали, кивнул я своим мыслям. Всего 50 секунд с момента первого вдоха, и вы, а также все, кто его вдохнул, трупы. Сначала ощущается сухость губ и в ротовой полости. Затем из уголков глаз, ноздрей и ушей потечет кровь. Это значит, что в теле отмирают нервные окончания и зараженный уже не чувствует, как лопаются его кровеносные сосуды. Весьма изобретательная отрава, надо признать. Вроде бы и газ, но действует весьма нехарактерно, подходит для того, чтобы замести следы. Но вряд ли вам рассказали, что этот яд убил бы и вас саму. Ложь, горячо заявила женщина. Он не действует на тех, кто обладает силой. Да нет, заявил я, встряхнув капсулу, отчего у полукровки перехватило дыхание. Это вещество, смешиваясь с кислородом, превращается в нервно-паралитический газ невероятной концентрации, убивающий все живое вокруг себя в радиусе сотни метров. Вас использовали для того, чтобы нанести Доминиону ущерб, выставить это как нападение консорциума Зана и тем самым сподвигнуть нас на нападение на них. И сделано это было как раз после того, как наши агенты проникли в офис филиала Хоршенд Киссили и узнали о том, что вы строите военно-транспортные корабли типа «Барышник», вкупе с модернизированными линкорами типа «Килдабе» и корветами типа «Крестоносец», прекрасное сочетание для перевозки и боевых действий силами армии, которую вы готовите в восточной части галактики. Магаш-Драша упрямо молчала. Судя по отсутствующему взгляду, она переваривала сказанное мной, не веря ни единому слову. Как я уже сказал, вы часть большого плана, но не того, о котором вам рассказали, произнес я. Ваши наниматели и не хотели союза с Доминионом. Они хотели отомстить за те операции, которые мы провели против них на Хайпере, Шели и Салукимай. Хотели отомстить за уничтожение ваших передовых отрядов. И опять же, как я уже сказал, совершить акт терроризма, пожертвовав малоопытным фанатичным адептом, который не против сунуть голову в пасть Ранкора, чтобы разделаться с врагом. Видите ли, у адептов темной стороны силы и в частности ситов, не принято мстить за убийство своих учителей, ведь это открывает перед учеником перспективы дальнейшего собственного пути. Ночные сестры не убивают друг друга ради политики и личной славы, выпалила женщина, и тем самым подтвердила мои предположения. Теперь все до конца ясно. Мы можем это проверить, пожал плечами я. Навряд ли вы наберетесь смелости прилететь на Камина и задать вопрос напрямую, усмехнулась женщина. Я буду там, обещание слегка охладило ее пыл. Но выяснить, прав я или нет, мы можем уже сейчас. И каким же образом? Усмехнулась забрачка. Вместо ответа я грохнула об пол контейнер с жидкостью ядом. С чудовищным шипением разработка каминоранских генетиков превратилась в газообразное облако нежно-голубого цвета, наполнившего тюремный отсек химеры. Ноздри резанул едва различимый запах, характерный для медицинских учреждений моего прошлого мира. Надо было бросить это мне в камеру, усмехнулась Магаш-Драша. Если убьете себя, то что все будет как запланировано. Этот экран, я указал рукой на красноватую завесу энергетического поля, разделяющего нас, проницаем для воздушных частиц. Вы тоже только что вдохнули яд, наравне со мной. Зрачки за брачки расширились. Дыхание участилось. Я невозмутимо посмотрел на хронометр, закрепленный на стене тюремного блока. 45 секунд. Фраза заставила женщину-полукровку заметно вздрогнуть всем телом. «Чего вы хотите?» – спросила она. «Я же не смогу поверить вам до тех пор, пока не сработает яд. Но вы его уже почувствовали», – заметил я. «Да и к тому же, это не для вас сделано, а для кого?» – растерянно произнесла она. «Для меня», – отложив извлеченный из ее рогов передатчик в сторону, я, ничуть не смущаясь, продемонстрировал след от пневмошприца в середине правого предплечья. «Что это за след от укола?» – нахмурилась женщина. «Перед тем, как прийти к вам навстречу, мне был введен антидот», – пояснил я, возвращая рукав кителя на положенное место. «Так быстро разработали лекарство от неизвестного вируса», – хмыкнула забрачка, считая, что с ней играют. «Наши ученые считают, что эта отрава имеет много общего с вирусами, которые имперская разведка прививала своим агентам. Структура совпадает, но каменоранцы превратили его в газ для увеличения количества зараженных, и сократили время реагирования до 50 секунд, на агентах он мог находиться длительное время, после чего медленно себя проявлял, убивая за несколько недель, как раз этого достаточно для того, чтобы человек или любой другой завербованный разумный осознал всю тщетность бытия и прибыл на связь с куратором. Имея исходную формулу яда, разработать лекарство не так уж сложно, что лишний раз доказывает, за генетическим и биологическим оружием империи довольно часто стояли расы, которых они якобы угнетали и считали ниже своего, человеческого, положения. «Вы не могли так быстро сделать антидот», — покачала головой забрачка, пытаясь саму себя убедить в нереальности происходящего. «Это обман. Вы хотите меня сломать. Меня предупреждали, что вы можете попробовать меня завербовать каким-либо образом. Я не предам сестер, и не нужно», — пожал плечами я. «Ваша реакция уже все сказала за вас, мои выводы неоспоримы, и ваше руководство поплатится за это вероломство. Я найду и перебью их всех, если только ваша вакцина работает», — нервно улыбнулась женщина, облизывая пересохшие губы. «Или так, или через 25 секунд мы оба умрем», — заключил я, снова посмотрев на хронометр. «24. Вы, псих», — крикнула она, проведя рукой под носом. «Вы умрете вместе со мной». Под конец ее восклицание снизошло до едва различимого шепота. Я молча наблюдал за тем, как Магаждраши рассматривает потеки крови на своей руке. «Выходит», — медленно произнес я, — «лекарство сработало. Вы перешли ко второй фазе, а я даже не ощутил сухости губ. Этого не может быть», — у Магаждраши задрожали губы. «Сестры не убивают друг друга. Мне так сказали. Может, дело в том, что вы им не сестра», — поинтересовался я. «Они, урожденные ночные сестры, а вы, из клана Поющей Горы, вы для них пришлые, кем можно пожертвовать?» Семена паники упали на благодатную почву. Женщина с ужасом посмотрела на хронометр. 10 секунд, механически констатировал я. «Да что вам надо?» – закричала женщина, рыдая, упав на колени. «Служите мне!» Я медленно вытащил из кармана брюк пневмошприц и подошел к энергетическому заграждению. «Поклянитесь в верности, так, как это делают датамирские ведьмы, нерушимо, до конца своих дней. Ваша жизнь, в моих руках», — она посмотрела на пневмошприц в моей руке, — «и возможность отомстить за то, что вас использовали, в том числе. Как уже было обещано, вскоре я буду на камина и сведу счеты. Хотите быть рядом?» «Я». «Осталось всего 5 секунд», — рявкнул я, упрощая мысленную дилемму в ее голове. «Я согласна», — крикнула она, сложив руки в умоляющем жесте. «Моя жизнь, ваша, ваша воля, закон, до конца моих дней». 2 секунды, локоть касается панели управления и энергетический экран падает. 1 секунда, пневмошприц втыкается в шею полкровки и с едва различимым шипением лекарства попадает в ее кровь. Благодаря двум сердцам, унаследованным Магаждраши от своего родителя за брака и скорости кровообращения, антидот расходится по организму. На мгновение я вижу, как ее лицо искажает судорога. Полукровка хватает меня за руки с выпученными глазами, не в силах сделать вздох. В ее горле клокочет кровь, что свидетельствует о конечной фазе отравления каменоранским ядом. Мы неотрывно смотрим друг другу в глаза, понимая всю незавидную суть происходящего, но понимаем по-разному. Ее тело изгибается дугой и на мои брюки и сапоги исторгается поток горячей крови. Судорожный вдох и обезумевший взгляд, в котором видно неподдельную благодарность и обещание преданности. Хрипом, с надрывами, но она дышит, но не может сказать ни слова разборчиво. «Запомните этот момент, Магаш-Драши», оторвав ее руки от своего кителя, произнес я, смотря на то, как растекается кровь по палубному настилу тюремного блока. «Сегодня я продемонстрировал вам сразу два критически важных для будущего жизненных урока. Первый, вы ничего не значили для тех, кто отправляют вас на верную смерть. А второй, — прохрипела она, — в отличие от тех, кто называл вас сестрой, я был готов рискнуть вместе с вами жизнью, чтобы вы прозрели и поняли, что значит настоящая ценность кадров». Она утерла рукой свой окровавленный рот. «Когда шок сегодняшнего дня пройдет, советую подумать над тем, не стоит ли образумить своих сестер из других датамирских кланов». Магаш-Драши не ответила. Она лишь покорно склонила передо мной голову, повторяя слова своей клятвы верности. Когда я вернулся из тюремного блока в свои апартаменты, первым, кто вошел следом, был Тиерс. Адъютант приблизился к моему столу, выложив на стол небольшой чемоданчик с медицинскими обозначениями. Сухо щелкнули замочки, и в руках Градина появился пневмошприц. «Коагулянт сработал», — произнес он, передавая мне инъектор. «Как и вакцина», — заметил я, сделав себе укол. По телу разлилась прохлада. «Вы сильно рисковали, сэр», — произнес он. «Химическая формула идентична», — напомнил я. «Медики констатировали, что разница лишь в ускорении реакции и способе доставки. С большой долей вероятности, если б не сработала вакцина, то у меня было бы время до ее разработки». Коагулянт отодвинул действие второй фазы на месяц. «Теперь опасаться нечего. Никакой лжи и мошенничества, только ловкость рук. Я не вводил себе лекарства, только коагулянт, который снизил концентрацию заразы в моей крови до уровня, при котором она была не опасна. Именно так имперская разведка и поступала со своими шпионами, для того, чтобы они выполнили задание, вводили им вирус, после чего обещали лекарства взамен выполнения приказа, а слушавшиеся умирали. Согласившиеся и сделавшие то, что нужно, получали коагулянт, а вместе с ним месячную отсрочку и новое задание. Не было гарантий, что лекарство сработает, потому его испытала на себе полукровка. Яд убил бы ее через 55 секунд в том случае, если бы вакцина была неэффективна. Но все прошло хорошо. Теперь можно вылечиться и самому. Риск не стоил гипотетической выгоды, заявил адъютант. Одна ведьма – это ничто. Напротив, майор, заявил я. Одна ведьма, перешедшая на нашу сторону, это то, что нам нужно. Именно она отправится на Датамир, чтобы рассказать о том, какую угрозу представляют ночные сестры, и что именно Доминион встал на ее защиту. Пусть не все, но некоторые из них согласятся присоединиться к нам, и мы получим пополнение к ордену Джинсары. Учитывая то, что мы от нее узнали, а также дальнейшие наши перспективы противостояния с ситами, новой республикой, альянсом, джедаями, юужань-вонгами, нам нужны бойцы, чувствительные к силе. Пусть даже это и будут ведьмы, которых мы прикрепим к нашим особенным командирам. Так или иначе, но выковырив датамирских ведьм с их планеты, не прибегая к насилию и диктовке своей воли, мы введем их в общество Доминиона. Рано или поздно, но они дадут нам одаренное потомство, и стратегический план по увеличению в Доминионе чувствительных к силе разумных даст свои плоды, как и тактический. Какими будут приказы относительно бывших хозяев Магаш-Драши? Поинтересовался мой адъютант, упаковывая израсходованный шприц обратно в чемоданчик. Сверкнула вспышка дезинтегратора, оборудование вместе с частицами моей кожи и крови уничтожено. К каким-либо непоправимым последствиям произошедшее не привело, произнес я, но в то же время с рук это противнику не сойдет. Восточная группировка решила поучаствовать в большой игре, подтолкнув нас к действиям против Тайберзана. Что ж, мы, в свою очередь, отреагируем на эту неприкрытую агрессию. Адъютант молчал, ожидая продолжения моей мысли. «Доминион наносит ответный удар», — произнес я, — «всегда, но чаще всего, до того, как пострадает сам. Пора поджечь и это преступное гнездо». Глава 48. Прибыла очередная. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 16 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 16 сутки после великой ресинхронизации, 9 месяцев и 1 сутки с момента попадания. Медленно, очень медленно, Словно карабкаясь по длинной и крутой лестнице, Мара Джейд заставила себя вернуться в сознание. Состояние было такое, словно она только что совершила подъем сквозь десятки метров воды, испытав на себе все прелести колоссального давления. Тело болело так, будто на нее рухнул звездный разрушитель, а затем совсем немного поелозил. Девушка с трудом разлепила глаза, бестолково оглядываясь по сторонам в надежде понять, где она находится. Знакомые интерьеры практически сразу дали ответ. Она на пламени, в своем корабле, честно украденном из императорского дворца и некогда принадлежавшем наемному убийце, работающему исключительно по приказам Палпатина, Энниксу Девиану. На данный момент она находилась у себя в каюте, и, само собой, здесь никого, кроме нее, не было. Разум неспешно отлипал от контакта с силой, освежая воспоминания. Заняло это буквально несколько секунд, но теперь она была, что называется, во всеоружии. «Медитации, это для джедаев», — буркнула она, пропуская сквозь затекшие части тела волну силы, разогревая мышцы. Одеревенелые части тела с неохотой поддались на уговоры и вернулись под ее контроль. Девушка, с грациозностью танцовщицы, поднялась на ноги и, слегка пошатываясь, направилась к столику у своей койки. Завладев бутылем с водой, она ополовинила содержимое. Потом посмотрела на разложенные на полу запчасти. Большинство из них находилось на том же самом месте, где и прежде, когда она закрывала глаза. Не так уж сильно она и продвинулась. Выходит, не составило много времени привести себя в порядок и переодеться в боевой костюм. Корабельный хронометр услужливо подсказывал ей, что она находится буквально в получасе полета от своей цели. Не к той, конечно, к которой она готовилась уже длительное время по приказу Трауна, но все же, гранд-адмирал Траун внес коррективы в ее миссию в самый последний момент, добавив в ее задание миссию по доставке. Пристегнув к поясу световой меч, некогда принадлежавший магистру-джедаю Мису Винду, она двинулась ко входному люку, ведущему из каюты в общий отсек корабля. Она провела рукой над сенсором замка, дверь послушно скользнула в сторону, Мара переступила через порог и озадаченно застыла. «Привет, Мара», — поздоровался Гент. Он держал перед ней кружку с кафом, преданными, слегка заискивающими глазами смотря на нее. «Как себя чувствуешь?» — из вежливости поинтересовался он. «И тебе не хворать?» Буркнула Джейд, схватив стакан с обжигающе горячим напитком и пригубила содержимое. Точнее, кафу предполагалось быть горячим. Тот, который ей передал Гент, чуть теплее обшивки звездолета в гиперпространстве. Разве что менее радиоактивен. Ты же в курсе, что каф должен быть горячим. Поинтересовалась огненноволосая женщина, вылив бурду в раковину на небольшом камбузе своего кораблика. «Ну прости», — ответил Гент, озабоченно нахмурившись. «Не думал, что ты так долго будешь спать, да и зерновой каф у тебя кончился, но есть растворимый. Хочешь заварю?»